потому что ты прямо стоял. А если б стоял на коленях и шею склонял, не упал, скажешь, Бог не держал. А не сам ли ты руку отнял? За него ты как сын не держался, когда он тебя подымал. Как пали сильные, как будто ветром унесло. Как пали сильные, как будто сломано крыло. А ты лучше слабым будь, как нищий милости проси. Словно монеточку ответ от Господа ищи. Тогда не скажут о тебе. Как пали сильные. Сколько сил ты имел, на других ты с улыбкой смотрел. Ты давал всем упавшим советы, их в сердце своем не жалел. Ты посмел рисковать, с искушением беспечно играть. Но от Бога тот силу теряет, кто себя сильным начал считать. Как пали сильные, как будто ветром унесло. Как пали сильные, как будто сломано крыло. А ты лучше слабым будь, как нищий милости проси, словно монеточку ответ от Господа ищи, когда не скажут о тебе. Так пали сильные. Духом блажен, потому что душою смирен. У него на себя нет надежды, он от Господа благословен. Тот, кто хочет идти и не падать на скорбном пути, Божий страх сохранять в себе должен, чтоб Спаситель не медлил спасти. Как пали сильные, как будто ветром унесло. Как пали сильные, как будто сломано крыло. А ты лучше слабым будь, как нищий милости проси, словно монеточку ответ от Господа ищи, тогда не скажут о тебе. Как пали сильные, как будто ветром унесло. Как пали сильные, как будто сломано крыло. А ты лучше слабым будь, как нищий милости проси, словно монеточку ответ от Господа ищи, тогда не скажут о тебе.